любящим Бога, все содействует ко благу. Учитель Вселенной Павел в послании говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Желая, чтобы мы и постоянно платили этот долг, и постоянно оставались должными, и никогда не уплачивали этого долга, пока не окончим настоящую жизнь. Как быть должным деньгами тяжело и неприятно, так не быть постоянно должным этим долгом достойно осуждения. А дабы тебе убедиться, что это действительно так, послушай мудрости дивного учителя, как он предложил увещание, сказав наперед: «Не оставайтесь должными никому ничем», он потом присовокупил: «кроме взаимной любви», желая, чтобы всякий наш долг здесь был уплачен, а этот долг оставался постоянно неуплаченным, потому что это особенно поддерживает и скрепляет нашу жизнь. Итак, когда мы знаем, сколько пользы от этого долга, и что он, уплачиваясь, больше возрастает, постараемся теперь и мы, сколько можно, отдать долг, которым остаемся должными вам не по лености или по какой-нибудь невнимательности, но по приключившейся болезни, предложив краткую беседу вашей любви и заимствовав предмет беседы от того же самого дивного учителя Вселенной. О чем он говорил сегодня в послании к римлянам, то и мы, представив, припомним и после долгого времени молчания предложим вашей любви духовное угощение. Но необходимо сказать, что было прочитано, дабы вы, припомнив сказанное, с большей легкостью усвоили себе наши слова. «Знаем, — говорит он, — что любящим Бога все содействуют ко благу». Для чего сказано такое вступление? Ничего напрасно и без цели не говорит эта блаженная душа, но всегда прилагает представляющимся болезням соответственные духовные врачества. Что же означают слова его? Так как многие искушения со всех сторон окружали тогда обращавшихся к вере, и беспрерывные были ухищрения со стороны врага, непрестанные козни, и не успокаивались противники проповеди, одних ввергая в темницы, других подвергая изгнаниям, иных увлекая во многие другие пропасти, то, подобно тому, как отличный военачальник, видя противника, дышащего великую яростью, обходит своих везде, ободряя их, укрепляет, приготовляет, располагает к мужеству, делает готовыми поднять руки против врага и не бояться его нападений, но с твердым духом стоять против него, поражать его, если можно, в самое лицо его, и не страшиться противодействия ему. Таким же образом, этот блаженный, эта достигающая до небес душа, желая ободрить души верующих и стараясь восстановить лежащий долу, так сказать, ум их, начал речь свою так: «Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Видишь ли, апостольское благоразумие? Он не сказал: „Я ведаю“, но „знаем“, присоединяя и их к изъявлению согласия на сказанную мысль, что любящим Бога все содействует ко благу». Заметь точность выражений апостольских. Он не сказал: «Любящие Бога избегают бедствий, освобождаются от искушений, но знаем, — говорит, — то есть мы уверены, мы убеждены, на самом опыте получили доказательства, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Какая, думаете вы, сила заключается в этом кратком изречении? «Все, — говорит, — содействует ко благу». Не указывай мне здесь на приятное, не представляй только покой и безопасность, но и противное тому — темницы, скорби, козни, ежедневные нападения. И тогда увидишь в точности силу изречения. Чтобы не отвлекать любовь вашу слишком далеко, если хотите, мы представим немногое из того, что происходило с этим блаженным, и вы увидите силу изречения. Когда он, ходя всюду, сея слово благочестия, исторгая плевелы и стараясь насадить истину в душе каждого, был в одном городе Македонии, как повествует нам блаженный Лука, составивший книгу деяний, то встретил некоторую служанку, имевшую злого беса и не могшую молчать, но ходившую и хотевшую посредством этого беса сделать апостолов известными везде. И, прогнав его с великой властью, словом и повелением, как бы какого-нибудь негодного раба, избавил ее от злого беса. После этого жителям того города следовало бы смотреть на апостолов как на благодетелей и спасителей, и всякого рода почитанием воздать им за такое благодеяние. А они воздают противным. Послушай, чем они воздают им. «Тогда господа прорицательницы, — говорит деописатель, — видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Видите ли крайнее нечестие жителей того города? Видите ли терпение и твердость апостолов? Подождите немного, и вы увидите и Божие человеколюбие. Он, как премудрый и провидящий, не в начале и при первом случае избавляет от бедствий. Но когда усилятся все меры врагов, и когда делами доказано будет терпение подвижников его, тогда являет собственную помощь, чтобы никто не мог говорить, будто они потому решаются на опасности, что уверены, что с ними не случится ничего неприятного. Поэтому он некоторым и попускает терпеть бедствие по своей неизреченной премудрости, а некоторых избавляет от них, чтобы ты из всего познал чрезмерное человеколюбие его и то, что он — соблюдая для них большие награды, часто попускает усиливаться бедствием. Так он поступил и здесь. После такого чуда и благодеяния, которое оказали изгнавшие бесстыдного беса, он попустил им получить удары и быть посаженными в темницу, потому что отсюда особенно и открылась сила Божия. Поэтому-то блаженный Павел и говорил: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И еще, когда я немощен, тогда силен», называя немощью непрестанные искушения. Но, может быть, здесь кто-нибудь недоумевает, почему они изгнали беса, который не говорил ничего противного им, но еще делал их известными. Потому что он много дней кричал, говоря: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Не удивляйся, возлюбленный, и это было делом благоразумия апостольского и благодати Духа. В самом деле он не говорил ничего противного им, но дабы через это, сделавшись достойным доверия, бес не мог и в других делах увлекать людей более простых, для того апостол заградил ему уста и изгнал его, не допустив ему говорить то, что выше его достоинства. Это сделал он, подражая своему Господу, потому что и к нему, приступая, говорили: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Однако он изгонял говоривших так. А совершалось это в обличении бесстыдных иудеев, которые, видя каждый день происходившие чудеса и бесчисленные знамения, не верили между тем, как бесы признавали и исповедовали его Сыном Божиим. Впрочем, возвратимся к предмету нашей речи. Чтобы вы знали, как любящим Бога все содействует ко благу, нужно прочитать вам весь рассказ об этом событии, чтобы и отсюда вы увидели, как после ударов, после темницы, все во благо им обратила благодать Божия. Но посмотрим, как излагает это блаженный Лука. Получив такое приказание, темничный страж ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Заметь, как усиливаются бедствия, чтобы и терпение апостолов сделалось блистательнейшим, и неизреченная сила Божия стала явной для всех. Выслушай и дальнейшее. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Посмотри на возвышенную душу, посмотри на бодрствующий ум. Не будем, возлюбленные, оставлять этих слов без внимания. Не напрасно обозначил он нам и время, сказав «около полуночи», но желая показать, что тогда, как над всеми другими, тяготеет приятный сон и смежает их вежды, особенно же те, которые обременены многими скорбями, обыкновенно предаются в это время сну, тогда, как говорит сила сна, господствовала везде, тогда они, молясь, воспевали Бога, представляя величайшее доказательство своей любви к Нему. Как мы, страдая телесными болезнями, ищем общество людей близких, чтобы разговором с ними утолить силу боли, так и эти святые, пламенея любовью ко Господу и вознося священные песни, даже не чувствовали своих скорбей, но всецело предавались молитве и возносили свое дивное песнопение, так что темница сделалась церковью, и всякое место освящалось песнопением этих святых. И можно было видеть чудные и дивные дела, как люди, связанные колодкой, не встречали никакого препятствия к песнопению. Так человеку бодрствующему, внимательному и имеющему пламенную любовь к Богу, ничто никогда не может препятствовать беседовать с Господом. «Разве я, Бог только вблизи?» — говорит он, — «а не Бог и вдали?» И еще в другом месте. «Ты воззовешь, и он скажет: вот я». Где душа бодрствующая, там ум окрыляется и освобождается, так сказать, от уз тела, взлетает к предмету любви и, презирая землю, становясь выше всего видимого, стремится к нему. То же самое было и с этими святыми. Посмотри на внезапное действие их песнопений, и как они, находясь в темнице, будучи связаны колодкой и поставлены наряду с мошенниками и преступниками, не только не потерпели никакого вреда, но еще больше просияли от этого, и светом собственной добродетели озарили всех бывших в темнице, потому что голос священных песен их, входя в душу каждого из узников, изменял ее, так сказать, и преобразовывал. Вдруг, говорит деописатель, сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Видишь ли силу песнопений Богу? Не только сами возносившие песнопения получали утешение, но и сделали то, что со всех оковы спали, чтобы на самом деле видно было, как любящим Бога все содействует ко благу. Вот и удары, и темница, и колодка, и пребывание с преступниками, и однако все это сделалось причиной благ и поводом к славе не только для апостолов и бывших в темнице узников, но и для самого темничного стража. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Посмотри здесь на человеколюбие Божие, которое превышает всякое слово. Для чего все это совершается около полночи? Не для чего иного, как для того, чтобы дело устроилось без шума и спокойно, и чтобы совершилось спасение темничного стража. В самом деле, когда сделалось землетрясение и двери отворились, оковы спали со всех там находившихся, никому из них не было допущено уйти оттуда. Заметь здесь и с другой стороны премудрость Божию. Все прочее, то есть землетрясение и открытие дверей, произошло для того, чтобы все на деле узнали, каковы были находившиеся тогда в темнице, что они были непростые люди, но выйти оттуда никому не было допущено, чтобы это не подавало повода к опасностям для темничного стража. А что это справедливо? Послушай, как темничный страж лишь только заметил случившееся и подумал, что некоторые разбежались, не дорожил самою жизнью своей. Извлек меч, говорится, и хотел умертвить себя. Но везде бодрствовавший и предусмотрительный блаженный Павел собственным голосом исторгнул агнца из пасти дикого зверя. Он возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». О, крайнее смиренно мудрие! Он не думал высоко о себе при таком событии, не напал на темничного стража, не позволил себе произнести что-нибудь надменное. Но в числе узников, преступников и злодеев поставил и себя самого. Ничего больше находившихся там злодеев. Посмотри затем и на темничного стража, который приступает к нему уже не как к одному из прочих. Ободрившись, он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Видите ли, как любящим Бога все содействует ко благу? Видите ли, как уничтожена хитрость дьявола, как недействительными оказались козни его? Когда они изгнали беса, то он устроил, что они были посажены в темницу, думая через это поставить препятствие распространению проповеди. Но вот и темница послужила для них поводом к духовному приобретению. Так и мы, если будем внимательны, можем получать пользу, не только находясь в благоприятных обстоятельствах, но и в скорбях, и тогда еще более, чем при благополучии. Потому что благополучие, как бывает по большей части, делает людей беспечными, а скорбь, заставляя быть внимательными, делает достойными и вышней помощи, особенно когда мы в надежде на Бога оказываем терпение и твердость во всех приключающихся скорбях. Не будем же сетовать, когда постигают нас бедствия, но будем более радоваться, потому что это бывает поводом к нашей славе. Поэтому и Павел говорил: «Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Но посмотрим на пламенную душу тех святых. Когда они услышали слова темничного стража: «Что мне делать, чтобы спастись?», то медлили ли они, отложили ли, пренебрегли ли оглашением? Нет. Но что сказали они ему? «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Посмотри на апостольскую попечительность. Они не довольствуются его спасением, но через него хотят и всех домашних его уловить учением благочестия, нанося дьяволу смертельную рану. И немедленно крестился сам, и домашние его, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Отсюда мы научаемся никогда нисколько не медлить в делах духовных, но всякое случающееся время считать удобным. В самом деле, если эти святые не хотели отложить дела ночью, то какое оправдание будем иметь мы, пренебрегая духовной пользой в другое время? Видишь ли темницу, сделавшуюся церковью? Видишь ли жилище преступников, внезапно обратившееся в молитвенный дом, и священнодействие там совершаемое? Так важно бодрствовать и никогда не пренебрегать духовной пользой, но всякое время считать удобным для такого приобретения. Поэтому хорошо говорил этот блаженный в послании: «Любящим Бога все содействует ко благу». Это изречение будем и мы, увещеваю вас, иметь начертанным в душе нашей, и не будем никогда сетовать, когда подвергнемся в этой жизни каким-нибудь прискорбным обстоятельствам или телесным болезням, или каким-либо другим печальным случаем, но, руководясь великим любомудрием, будем противиться всякому искушению, зная, что если мы будем внимательны, то можем получать пользу от всего и еще больше от искушений, чем от благоприятных обстоятельств. Не будем никогда падать духом, представляя, сколько пользы от терпения. Равно не будем питать ненависти и к тем, которые подвергают нас искушениям, потому что, хотя они делают это, имея собственную цель, но общий владыка попускает это, желая, чтобы мы и через это приобретали духовные блага и получили награду за терпение. Итак, если мы будем в состоянии с благодарностью переносить приключающиеся бедствия, то изгладим немалую часть грехов наших. Если Господь, видя такое сокровище и Учителя Вселенной, подвергающимся каждый день опасностям, допускал это не потому, чтобы Он презирал своего подвижника, но потому, что приготовлял для него пространнейшее поприще, чтобы даровать ему блистательнейшие венцы, то что можем сказать мы, исполненные бесчисленных грехов и за это часто впадающие в искушение, чтобы, получив за них наказание здесь, удостоиться хотя малого милосердия и получить в тот страшный день неизреченные блага? Размышляя об этом в самих себе, будем мужественно принимать все, чтобы нам и получить награду за терпение от человеколюбивого Господа и изгладить множество грехов наших, и сподобиться вечных благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.